Анна Орлова. «Обвести вокруг хвоста». Читает леди Арфа. Глава первая. «Хозяйка, вставай!» Панически заорали мне на ухо. «Ну и чего вопить?» Мрачно спросила я, пытаясь разлепить. «Каким еще трупом?» «Глаза-то разуй!» Посоветовал котик. «Совет так себе. Без очков я почти ничего не разгляжу. Дальше вытянутой руки. А где очки?» Пальцы не нащупали на переносице ничего лишнего, но я-то видела. Вася вдруг наотмашь ударил меня лапой, вздыбил шерсть и зашипел. Я отшатнулась и пообещала по привычке. «Сейчас дам по жопе полотенцем!» Глаза у Василия. «Она вместо твоей хозяйки не напрашивалась. Кстати, а как так вышло?» «Да все этот малохольный!» Махнул лапой кот. «Ворвался, стал какую-то микстуру требовать. Короче, сбил настройки, обряд на смарку, хозяйки на душа. А на ее место ты!» Я не стала спрашивать, как он разглядел всю эту свистопляску с душами. «Коты, они такие, говорят, незримое видят». «А как вернуть все обратно?» «Да никак!» Вздохнул кот и хвостом лапы обвил. «Ты там у себя, видимо, померла? А Тонья подорожник померла тут». «Как?» — прыснула я. «Подорожник? Что смешного?» — насупился кот. «Прозвища у всех ведьм такие. Подорожник, значит, лечила она хорошо. Что непонятного?» Я только рукой махнула. «Потом разберемся». «А, домой никак, значит. Интересно, а что там со мной случилось? Инсульт, инфаркт?» «Меньше надо было гореть на работе, госпожа главный бухгалтер. Хотя какая теперь разница? Родных у меня не осталось. Бывшие мужья не в счет, так что плакать никто не будет. За второй шанс, если котик не врет, спасибо. А теперь надо как-то выпутываться. Так а почему нельзя вызвать полицию?» — вспомнила я. Васька посмотрел на меня с жалостью. Разве что лапой у виска не покрутил. «Обряд был запрещенный!» — растолковал он. «И Тонье за него полагались, как говоришь, избавиться от трупа». Это оказалось похуже, чем вручную искать ошибку в проводках. Первым делом кот заставил меня убраться, смыть все это нарисованное безобразие какой-то вонючей гадостью, а потом отдраить уже ее. Еще и покрикивал. «Быстрее, мол, что ты копаешься?» «Одна!» — Васька нервно дернул хвостом. «Тогда выход один. Притащить сюда бочку, запихнуть его туда, а потом уже носить эликсир». Я содрогнулась. Работка мне предстояла та еще. Даже если соскрести с черепной коробки остатки школьных знаний, бочку-то с трупом, пусть и без растворителя, тоже так просто не поднять. Ладно, как там говорил Великий, дайте мне точку опоры, и я переверну мир. На мир я не замахивалась, а вот труп. Имя я не ошиблась. Меня на одну ладонь положит, другой прихлопнет, как муху. Хотя масластая Тонья больше напоминала комара. «От мурки, что ли?» Обиделся вдруг орк и головой покачал. «Побойся богов, кот! Можно подумать, она тебя сожрет!» «Хуже!» — взвыл кот. «Она меня изнасилует!» А сдержать хохот получилось только благодаря железной самодисциплине и немного из опасения, что фамильяр пойдет в разнос, тем более здравую. Он почесал в затылке. «Придется вызвать полицию!» — наконец сказал он и прикрикнул на зашипевшего кота. «Помолчи! А вдруг кто-то видел, как он в дом заходил? Это ж не абы кто, а граф Посад. Так что искать его будут со всем тщанием!» «Тщанием?» — повторила я слегка косея. «Неплохой лексикон!» И орк натурально покраснел. «Все время забываюсь». Я главбух понимала. А что там могла понять молоденькая ведьма с гормонами в голове? Я хмыкнула. Смутить меня надумал. Оправдываться заставить? Не на то напал. «Какие странные у вас мысли», — покачала головой я. «Иногда, господин следователь, кабачки — это просто кабачки. У самого-то наверняка огурец. И хорошо, если не корнишон». Эльф вновь поджал губы. «Шутите, госпожа Тонья? Заметьте, не обязательно это были бы вы. А кто же еще?» парировал следователь. «Осмелюсь напомнить вам, госпожа Тонья, что за последний месяц вы уже трижды обращались в полицию по поводу якобы кражи вашего фамильяра, ограбления лаборатории, а также угроз. Причем вы настаивали, чтобы ваши дела вел именно я. Припоминаете?» Мне хотелось побиться головой об стену. «Ох, Тонья, что же ты наделала, дурочка малолетняя?» Хотя... А я вдруг сообразила, что версию консервации мы с орком не обговаривали. Это я сейчас с перепугу ляпнула. Нехорошо будет, если показания не сойдутся. Как бы так изловчиться и его предупредить? «Не кипишуй!» — ворчливо посоветовал голос котика у меня в голове. «Предупредил я его!» уточнила я, оладушек в сметану макая. «У меня проблем не будет?» «Ты какие проблемы?» махнул лапой кот. «Все чин-чином оформлено. Братец хозяйкин проследил. Она только месяц как академию окончила и практиковать начала. Дура!» И вздохнул. Я тоже вздохнула и впрямь дура. Молодая, с образованием, профессией, недвижимостью и даже фамильяром. «Зачем тебя в незаконные обряды понесло, а, девочка? Кстати, осуждение о приличиях вместе с мясом. Сметаной тоже не побрезговал». «Так что там с трупом?» — спросила я снова. «Скоро его увезут». «Редкая практичность», — одобрил Идрын, усмехаясь. «Это все, что тебя волнует?» Я пожала плечами. «Мне в хозяйстве труп без надобности». «Украшение не в моем вкусе, да и клиентов распугивает». Орк уважительно крякнул и закинул в рот оставшиеся оладьи. За столом